Вы приезжие, вам дадут. А нам сухой закон. Он почему-то рассмеялся. Даже для начальства, удивился Аникей. Она мне не подчиняется, вздохнул Николай. У нее чекотторг начальства. Жил тут давно Петро механик, начал Афанасич. Баба у него Магда продавщицей была. Так она и сейчас тут, обрадовался Николай. Там же, в магазине. Ну, конечно, а Петра нет. Уж с год как уехал и глаз не кажет. Видать, сбежал. Он вздохнул. От Магды. Я мигом, спохватился Афанасич. Постой, постой, опередил его Марков. Ах, да. Марков достал планшетку, вытащил деньги. Рюкзак вон захвати. Возьмешь, сколько даст. И хлеба не забудь. Компоты посмотри. Сгущенки бы не мешало. А так своих банок хватит. А чего брать-то? Чего даст? Афанасич прытко поспешал, даже не спросив, где торговая точка. Видно, знал туда дорогу. «У вас кобыла молодая ногу сбила, рана на задней ноге». «Черная?» «Да, чайка. Хорошая лошадь, выносливая», — сказала Никей. «А у нас вот якутские лошадки. Всего-то три, два коня и мерин. Один, правда, жеребец, тот лихой, и ни одной кобылы». «А где наши-то?» — вдруг дошло до Аникея. «Вы же их не стреножили», — ответил Николай. «Жеребец и увел ваших кобыл. Вон они на лугу красуются. Даже чайка со сбитой ногой и та за ним ушла». Тайга, чайка и высокий черный жеребец, совсем не похожий на якутскую лошадь, резвились на поляне. «Да...» «Знать не шибко устали», — протянул Аникей удивленно. «Природа, она свое берет. А кони? Вон, за домом». За домом на берегу реки мирно щипали траву орлик и серый. «Да не бойтесь, отсюда они никуда не убегут», — успокоил Николай Маркова. «Долго вам еще идти?» «Смотря как идти». «А у нас ни одной кобылы», — гнул свое Николай. «И обменяться ни с кем нельзя. А в тайге без лошади как? Лучше рыбу на жареху пустить, а?» Аникей собрал наколотые дедом дрова и понес их в дом. «Сковородка есть?» «Есть», — ответил Аникей. «Только масла нет». «Я сейчас». Николай бросил рыбу на стол и побежал домой за маслом. «Что же он про кобыл намекал?» — соображал Аникей. Рыба была готова, а дед все не приходил. «Встретились знакомые», — махнул рукой Марков. «Я ведь техник сам», — гнул свою линию Николай. «Ногу бы чайки мы в раз вылечили, а...» «Что?» «Продайте чайку. Я вижу, что она у вас пропустовала. А нам также ребенок нужен. Куда ей сейчас идти? Только загубите лошадь». «Это не я решаю. Решает начальство экспедиции. А начальство далеко». «Я видел. Груза у вас мало. Двух лошадей хватит». «Двух?» Вдруг обожгло Маркова случайно вылетевшее слово. «Двух! Двух! Двух!» Шумом валился Афанасич, сбросил у порога тяжелый рюкзак. Отоварился. Долго что-то гулял. Давно не виделись. Дед выложил на стол хлеб, консервы, достал две бутылки вина. Потом вытащил из-за пазухи бутылку водки и поставил персонально перед Марковым. «Это лично тебе», — говорит Магда.